Глава 11. Господь сказал Моисею и Аарону: «Возвестите сынам Израилевым, вот животные, которых вы можете есть. Из крупных животных, обитающих на земле, вы можете есть всех копытных, у которых копыта раздвоена и которые жуют жвачку. Из животных, жующих жвачку или имеющих копыта, не ешьте верблюда, хотя он и жует жвачку, но копыт у него нет, и он не чист для вас. Дамана, хотя он и жует жвачку, но копыт у него нет, и он не чист для вас. Зайца, хотя он и жует жвачку, но нет у него копыт, и он не чист для вас. И свинью, хотя это копытное животное, и копыта у нее раздвоенные, но она не жует жвачку, и она не чиста для вас. Мясо их не ешьте, к их трупам не прикасайтесь, они не чисты для вас. Из животных, живущих в воде, из всех существ, что населяют воды морей и рек, ешьте тех, у кого есть плавники и чешуя. А те, у кого нет плавников и чешуи, существа морские и речные, мелкие твари, снующие в воде, прочая водяная живность, это мерзость для вас. Мясо их не ешьте, и сдохшими тварями гнушайтесь. Все животные, живущие в воде, лишенные плавников и чешуи, это для вас мерзость. Вот птицы, которыми вы должны гнушаться. Их нельзя есть, это мерзость. Орел, гриф, ястреб, конюк и коршуны разных видов, вороны разных видов, филин, сипуха, чайка и соколы разных видов, неясыть, баклан, совка, сыч, сова, скопа, аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь. Все мелкие летающие твари с четырьмя лапками – мерзость для вас. Но вы можете есть тех мелких летающих тварей с четырьмя лапками, у кого кроме этих лапок есть еще сгибающиеся ножки, чтобы прыгать по земле. Итак, вы можете есть саранчу разных видов, любую длинноголовую саранчу, сверчков разного вида и всевозможных кузнечиков. А все прочие мелкие летающие твари с четырьмя ножками – мерзость для вас. Вот животные, из-за которых вы можете оказаться нечистыми. Кто прикоснется к трупу одного из них, будет нечист до вечера. А кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Все копытные животные, у которых копыта не раздвоены или которые не жуют жвачку, для вас нечисты. Кто прикоснется к их телу, будет нечист. Все четвероногие животные, которые ходят на лапах, для вас нечисты. Кто прикоснется к трупу одного из них, будет нечист до вечера, а кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Они для вас нечисты. Из мелких тварей, которые снуют по земле, для вас нечисты крот, мышь, крупные ящерицы разных видов, геккон, пятнистая ящерица, обычная ящерица, сцинк и хамелеон. Это нечистые мелкие твари. Кто прикоснется к такой твари, уже издохшей, тот будет нечист до вечера. На что такая тварь, издохнув, упадет, то станет нечистым, будь оно из дерева, ткани, шкуры или мешковины. Если эта вещь необходима для дела, ее следует погрузить в воду. Она будет нечистой до вечера, а затем станет чистой. Если одна из этих тварей попадет в глиняный сосуд, то его содержимое станет нечистым, а сосуд должен быть разбит. Пища, которую было разрешено есть, станет нечистой, если на нее попадет вода из него. Также и питье, которое было разрешено пить, станет нечистым, в какой бы посуде оно ни находилось. На что эта тварь, издохнув, упадет, то станет нечистым. Очаг или печку следует разрушать, они нечисты. Нечисты они будут для вас. Источник же или яма, собранной в ней водой, сохранит чистоту. Но тот, кто прикоснется к дохлой твари, плавающей в этой воде, будет нечист. Если дохлая тварь упадет на семена, которые должны быть посеяны, они останутся чистыми. Но если она упадет на семена, залитые водой, они будут нечисты для вас. Если животное, разрешенное в пищу, издохнет, то всякий, кто прикоснется к его трупу, будет нечист до вечера. Кто поест этого мяса, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Все мелкие твари, снующие по земле, — это мерзость. Их нельзя есть. Не ешьте никаких мелких тварей, снующих по земле. Ни тех, что ползают на брюхе, ни тех, что ходят на четырех лапах или имеют множество ножек. Все это мерзость. Не оскверняйте себя никакими мелкими тварями. Не становитесь нечистыми. Не делайте себя нечистыми из-за них. Ибо я Господь, Бог ваш. Будьте святы, храните свою святость, ибо я свят. Не становитесь нечистыми из-за мелких тварей, бегающих по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Будьте святы, ибо я свят. Это закон о крупных животных и о летающих тварях, о всякой живности, снующей в воде, и о всех мелких тварях, снующих по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, тех животных, которых можно есть, от тех животных, которых есть нельзя.